Машина Тьюринга. Машина Тьюринга – это виртуальное устройство, преобразующее входные данные в выходные, причем те и другие состоят из чисел, записанных в двоичной системе счисления – нули и единицы. В своей изначальной версии машина Тьюринга состояла из бесконечно длинной ленты с цифрами 1 и 0, которые проходили через головку. Эта головка настолько мала, что в нее входит только кусочек ленты, занимающий один бит – 0 или 1. Это управляющее устройство, способное находиться в одном из множества конечных внутренних состояний, которые также могут выражаться в двоичной системе. Чтобы реализовать какой-либо алгоритм, машина занимает некое произвольное внутреннее состояние и приступает к работе, считывая бит, находящийся внутри нее, чтобы на этой основе совершить определенную операцию – заменить или не менять бит в зависимости от своего внутреннего состояния. Далее управляющее устройство перемещается вправо или влево и аналогичным образом обрабатывает следующий бит. Теоретически, не существует никаких ограничений относительно количества информации, которое может быть введено в эту машину. Она способна применить правила любой подходящей логической системы, чтобы построить правильные конструкции на основе других правильных конструкций, а также использовать правила любой грамматики, чтобы образовать безукоризненные предложения. Эквивалентность, существующая между машинами Тьюринга, исчислимыми математическими функциями, логикой и грамматикой, натолкнула американского логика Алонзо Черча на мысль о том, что на машине Тьюринга можно реализовать любую четко заданную формулу или совокупность шагов, гарантирующих получение решения определенной задачи в конечный период времени, то есть любой алгоритм. Тьюринг доказал возможность создания разумных машин, то есть таких, которые используют физические свойства символов, чтобы создать новые символы, обладающие определенным смыслом, что на самом деле оказывается нетрудным. Означает ли это, что человеческий мозг – это машина Тьюринга? Разумеется, нет. Машины Тьюринга нигде не применяются, и тем более в наших головах. Но все это не важно, так как Тьюринг просто хотел доказать, что определенная конфигурация устройств может действовать как разумный процессор символов. В настоящее время имеются другие типы процессоров символов, созданных на основе моделей человеческого разума, наподобие тех, которыми снабжены нынешние компьютеры, предлагаемые на рынке и предназначенные соревноваться с разумом человека. Почему мы должны верить в вычислительную теорию разума? Прежде всего, потому что она разрешила философские проблемы с глубокой древности, на протяжении тысячелетий волновавшие человечество. Потому что она предсказала начало информационной революции, поставив важные вопросы перед нейрологией и предоставив в распоряжение психологии в высшей степени плодотворную программу. Стивен Пинкер.